Глава 12. Куда он делся? Крыса, Руэн, так его называли другие. Грязная кровь, используемая большинством в организации охотников, белых волков, происходит от свирепого широко известного зверя грез, небесного волка. Такое прозвище казалось огромной иронией среди белых волков, но Руэн гордился им. Что плохого в том, чтобы быть трусливой крысой? Для Руэна такие слова, как «коварный», «хитрый», «жадный» имели положительный смысл. Его острое обаяние и сверхъестественное предвидение были чрезвычайно полезными инструментами для сохранения собственной жизни. Эти навыки оттачивались годами, с тех пор, как он вышел на улицу. Руэн бесчисленное количество раз менял верность, много раз становился предателем и держал много козырей, которые могли помочь ему выйти из любой ситуации. Никто не мог убить его, да и не хотел. Сам крыса, Руэн, был единственным, кто точно знал, насколько обширна его разведывательная сеть. И на этот раз Руэн полагался на женщину. Когда он стал свидетелем чудесной мутации волчьего зверя, принесшей с собой разрушение и кровь, за которой последовало изящное превращение обратно в человека, Руэн понял, что ночные охотники увидят нового хозяина. Эта женщина произведет небывалую революцию. Но даже если она потерпит неудачу, с крысой Руэном ничего не случится. А что касается магического клейма лояльности, Руэн уже тайно раздобыл способ рассеять его. В течение многих лет он легко жил, полагаясь на то, что дезориентирует и сдастся под ложным предлогом, в то время как все те мастера, которых он предал, уже обратились в прах. В неясных ситуациях те, кто цеплялся за мертвую ветку, как дураки, такие как третий лидер Кадзи, просто доказывали, насколько бесполезным и опасным было доверие. Когда Руэн служил под началом Хериса, он тоже использовал эти уловки, чтобы заставить лидера белых волков поверить такому печально известному парню, как он сам. А теперь обмануть эту молодую богатую даму оказалось совсем нетрудно. У крысы свои амбиции. Если бы он мог получить метод контроля мутации зверя, он больше бы не был крысой, бегающей в канализации и зависящей от других. Обладая несравненной силой, на вершине разведывательной сети, которую он контролировал, Руэн верил, что сможет стать королем даже средь белого дня. В то время каждый хотел бы проявить раболепие по отношению к нему. Руэн отвел взгляд от окружающей обстановки и перевел взгляд его на владельца книжного магазина. Он тщательно изучил это существо, используя весь свой 40-летний опыт, чтобы точно определить, что это за человек. Наконец Руэн пришел к выводу. Этот молодой человек был просто обычным человеком. Хотя на столе стояла каменная горгулья, она не казалась чем-то исключительным. «Это всего лишь декоративное украшение в обычных домах», – подумал Руэн. «Но…» Его взгляд упал на Диджисю. У женщины-охотницы был вид полного благоговения, как будто тот, кто сидел напротив нее, был могущественной силой высшего ранга. Руэн был озадачен. «Неужели я постарел? Неужели мои крестинные чувства притупились? Нет, этого не должно быть!» Он был абсолютно уверен в своих суждениях. Не так давно он точно определил, что Херес делает большой шаг, заметив, что в последнее время Херес не слишком хорошо обращается со своими подчиненными. Руэн быстро сменил верность и предотвратил резню. Это доказывало, что он был прав. На этот раз Руэн тоже решил поверить в себя. Однако, учитывая благоговение своей новой хозяйки, а также его врожденную склонность к осторожности, Руэн решил сначала прислушаться к тому бесценному совету, который этот парень дал бы, чтобы с ним так обращались. Между тем, мыслительный процесс Линзе был прост. Он хотел помочь Диджисю подавить ее нетерпение и дать девушке понять, что этот подонок ей не ровня. В конце концов, она уже одержала победу, и этот подонок ее боится. Все, что нужно было сделать, это подождать. «Не волнуйтесь слишком сильно. Ситуация проще, чем вы себе представляете. Ваш враг – это не он, а что-то другое. То, чего вы боитесь. Это сам страх. Так что просто подождите некоторое время, и вы скоро получите новости». «И это все? И это действительно все? Если ожидание ничего не делая может решить проблемы, тогда какой смысл иметь башню тайного обряда или охотников? Руэн нахмурился. Мужчина не выказал никаких эмоций, но мышцы его лица были напряжены. Громкие разговоры, пустые слова, двумысленные заявления. Руэн был хорошо знаком с этими трюками, обычно используемыми мошенниками. Он не мог быть уверен сильнее, что этот книжный магазин всего лишь мошенник насквозь. Однако его смутило то, как скромно Дзиджисю восприняла слова владельца книжного магазина. «Благодарю вас за ваше руководство. Я извлекла большую пользу из книги, которую вы мне одолжили. Однако ситуация не такая, как у большинства. Я надеюсь...» Руэн изо всех сил старался успокоиться, но его гордость за крысу заставляла его действительно хотеть бросить этого человека на землю и растоптать его. «Должно быть, я старею. Как я мог выбрать такую глупую молодую госпожу? Черт возьми, как может эта наивная девушка не видеть насквозь такого мошенника?» Выражение лица Лин Цзэ слегка изменилось, когда он поставил свою чашку с чаем и сказал: «Извините, мне нужно кое-что сделать. Я закончу примерно через 5 минут, так что, пожалуйста, подождите минутку». «А, черт, я выпил довольно много чая. Почему эта юная леди должна была завязать разговор именно в то время, когда я обычно хожу в туалет?» Как обычно, Лин Цзэ читал и наслаждался чаем, ожидая клиентов. Как раз в тот момент, когда он, как обычно, собирался сходить в туалет, Диджисю вошла в книжный магазин, и они разговорились. Несмотря на то, что Лин Цзэ был в состоянии держать это в себе, он чувствовал, что в подобной жертве не было необходимости. Это не было хорошо для тела. Кроме того, он был уверен, что Диджисю не будет держать на него зла. Диджисю на мгновение растерялась, но потом послушно кивнула. «Пожалуйста, занимайтесь своими делами». Лин Цзэ встал и исчез на лестнице, ведущей на второй этаж. Диджисю уже собиралась обдумывать слова владельца книжного магазина, когда Руэн подошел к ней и сказал сквозь стиснутые зубы: «Босс, вы какого черта тут делаете?» Глаза Диджисю сузились, и она холодно сказала: «Я привела тебя сюда не потому, что не доверяла тебе, а потому что чувствовала, что твои знания могут быть полезны здесь. Что дает тебе право говорить со мной в таком тоне? Не забывай, что с клеймом на шее ты теперь прихвостень моей семьи, а не какая-нибудь дикая крыса. Возможно, тебе нужно лучше понять правила». Лицо Руэна дернулось, когда он раздраженно сказал: «Он мошенник, отъявленный мошенник. Да, я, возможно, не соблюдал надлежащих правил, но это я знаю. Его трюки могут показаться непревзойденными, но я легко могу найти по крайней мере 3 других на том же уровне, что и он». Совершенно сбитый с толку болван, будучи таким высоким и могущественным, смотрел на него, как на канализационную крысу. Лицо Диджисю напряглось. «Заткнись! Мне не следовало приводить тебя сюда. Узколобые люди действительно имеют ограниченные перспективы. Если бы не тот факт, что ты все еще полезен, я бы убила тебя прямо сейчас!» Выругалась она. «Я абсолютно предан вам! Я докажу вам это немного позже!» Руэн вытащил отравленный дротик, скрывая убийственное намерение в глазах, и пробормотал: «Я докажу вам это, когда он спустится!» В книжном магазине раздался леденящий кровь виск. Руэн и Диджисю были ошеломлены и сразу же посмотрели на столешницу. Черная, как смоль, скульптура быстро увеличивалась в размерах, размахивая длинным мощным хвостом и расправляя огромные крылья, словно это была огромная тень из ада. Зловещее красное свечение вспыхнуло еще ярче, когда оно нацелилось на человека, который продемонстрировал намерение убить Руэна. Взмахнув крыльями, Гаргулья с поразительной скоростью перелетела через него, не обращая внимания на недоверие и сопротивление Руэна, когда ее когти оторвали мужчине голову и проглотили целиком. Затем он пожирал остальную часть тела Руэна за несколько секунд, прежде чем использовать свой язык, чтобы слезать кровь с пола и полок. Руэн не мог даже вскрикнуть за те несколько секунд, что длился весь этот эпизод. Затем Гаргулья вернулась в свою каменную скульптурную форму. Линдзе спустился вниз и заметил Диджисю, которая стояла перед стойкой, тупо уставившись на половицы. Находя это немного странным, Линдзе спросил: «А где этот ваш подчиненный?» Диджисю резко вернулась к реальности. Слегка побледнев, она посмотрела в сторону Линдзе и выдавила слабую улыбку. «У него было неотложное дело».